Весенний дождь. Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил, лак экипажей, деревьев трепет. Под луною на выкате гуськом скрипачи пробираются к театру. Граждане в цепи. Лужа на камне, как полное слез, горло, глубокие розы в жгучих, влажных алмазах, мокрые нахлёст, счастье на них, на ресницах, на тучах. Впервые луна эти цепи и трепет, платьев и власть восхищенных уст, гипсовую эпопею лепит, лепит никем не лепленный бюст. Чьем это сердце, вся кровь его быстро хлынула к славе, схлынув со щек. Вон она бьется, руки министра, рты и аорты сжали в пучок. Это не ночь, не дождь и не хором рвущиеся Керенский «Ура!». Это слепящий выход на форум из катакомб безысходных вчера. Это не розы, не рты, не ропот, толп. Это здесь, пред театром, прибой, заколебавшейся ночи Европы, гордой на наших асфальтах собой.